Томас Харрис. «Молчание ягнят». Посвящается памяти моего отца. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? 1 Коринф, 15:32. К чему кольцо мне с мертвой головою, когда такая же, под кожей лица? Джон Донн, Требы. Глава первая. Отдел криминальной психологии ФБР, занимающийся расследованием серийных убийств, находится в самом нижнем, полупогребенном этаже здания Академии ФБР в Квонтико. Клэрис Старлинг раскраснелась от быстрой ходьбы по пути из тира. В волосах запутались травинки. На форменной куртке курсанта Академии остались зеленые пятна сока травы. На стрельбище отрабатывали бросок на землю под огнем в условиях возникновения осложнения при аресте. В приемной было пусто, и она, взглянув на свое отражение в дверном стекле, слегка взбила волосы и отряхнулась. Клэрис знала, что выглядит нормально и не прихорашиваясь. Руки пахли порохом, но мыть их было некогда. В повестке, подписанной начальником отдела Крофордом, стояло «немедленно». В заваленной бумагами комнате Крофорд был один. Он стоял у чьего-то стола, разговаривая по телефону, и Клэрис впервые за весь год смогла разглядеть его как следует. То, что она увидела, ее сильно встревожило. Обычно Крофорд выглядел подтянутым и спортивным. Он был похож на инженера средних лет, получившего образование благодаря тому, что зарабатывал на учебу игрой в бейсбол. Ловкий кетчер, стойкий и яростный, когда надо преградить путь противнику. Теперь он сильно сдал. Тощая шея торчала из оказавшегося слишком широким воротника сорочки. Под покрасневшими глазами набухли темные мешки. Всем, кто хоть изредка держал в руках газету, было ясно. Отделу криминальной психологии чертовски не везет. Клэрис Старлинг очень не хотелось думать, что Крофорд пьет. В этой конторе такое и представить себе было невозможно. Крофорд закончил разговор резким «нет» и раскрыл папку с ее документами, которую все это время держал под мышкой. «Старлинг, Клэрис М.», — сказал он. «Доброе утро». «Здравствуйте», — ответила Клэрис. Улыбка ее была вежливой, не более того. «В общем-то, ничего особенного не произошло. Надеюсь, срочный вызов не очень вас перепугал?» «Нет». «Вот и неправда», — подумала Старлинг. «Ваш инструктор говорит, что вы прекрасно работаете, в первой пятерке в классе. Хотелось бы надеяться. Разве вам докладывают о таких вещах?» «Я сам спрашиваю о вас время от времени». Старлинг была поражена. Она уже было решила про себя, что Крофорд просто паршивый вербовщик, равнодушный и двуличный, как все они. Она впервые встретила Крофорда, когда он приезжал читать лекции в университет штата Вирджиния. Его блестящие семинары по криминологии сыграли не последнюю роль в ее решении поступить в Академию ФБР. Пройдя конкурс, Клэрис написала ему коротенькую записку, но так и не получила ответа. И все эти 3 месяца, что она проучилась в Квонтико, он совсем не обращал на нее внимания. Старлинг была не из тех, кто просит об одолжении или навязывается в друзья, но то, как повел себя Крофорд, смутило и огорчило ее. Теперь, снова встретившись с ним, она с сожалением отметила, что он нравится ей по-прежнему. Однако что-то у него было не в порядке. Крофорда отличала, помимо мощного интеллекта и образованности, какая-то особая одаренность во всем. Клэрис заметила это сначала по обостренному чувству цвета и фактуре ткани, что явно сказывалось на его одежде, ничем другим, впрочем, не выделявшейся из принятого в ФБР стиля. И сейчас он выглядел опрятным, но каким-то бесцветным, как птица во время линьки. «Тут одна работка подвернулась, и я подумал о вас», — сказал он. «Не настоящая работа, скорее интересная порученица. Сбросьте-ка бумаги Берри вон с того стула и садитесь». «Вы пишете в своем заявлении, что хотели бы работать у нас, когда покончите с Академией». «Да». «У вас было навалом судебной медицины и ни малейшего опыта работы в правоохранительных органах. Нам нужно 6 лет минимум». «Мой отец был начальником полицейского участка. Я эту жизнь знаю». Крофорд едва заметно улыбнулся. «А я знаю, что вы специализировались по психологии и криминологии и еще проходили практику в психиатричке. Сколько месяцев? 6?» 6. «А ваша лицензия адвоката, она все еще действительна?» «Еще 2 года. Я получила ее до того, как вы приехали в наш университет, чтобы вести семинары. до того, как я решила пойти сюда. Окончив, вы как раз попали в полосу безработицы, правда?» Старлинг кивнула в ответ. «Мне повезло. Я вовремя сообразила пройти курс на должность младшего научного сотрудника, и меня оставили в университетской лаборатории заниматься судебной медициной. А потом открылась вакансия в вашей академии. Вы ведь мне написали, что приняты в академию, верно?» «Я, кажется, не ответил». «Не ответил, я помню. А надо было». «Ну, у вас ведь были и более важные дела. Вы слыхали о ППОТП?» «Это программа профилактики особо тяжких преступлений. Я читал об этом в бюллетене правоохранительных органов. Там писали, что вы работаете над базой данных, но программа еще не введена в действие». Крофорд кивнул. «Мы составили опросник. Включили всех известных в наше время преступников, совершавших серийные убийства». Он протянул ей толстую пачку листков в хлипкой бумажной обложке. «Тут есть раздел для следователей и для жертв. Если кто-то выжил, тоже. Голубые листки для убийцы, если таковой пожелает ответить. А на розовых – те вопросы, которые должен задавать убийца ведущий опрос, отмечая не только его ответы, но и его реакцию. Куча писанины». «Писанина». Клэрис Старлинг почувствовала, как просыпается в ней карьеризм, и словно охотничий пес принюхивается и делает стойку. Сейчас ей предложат работу, может быть, сплошное занудство вроде введения необработанных данных в новую компьютерную систему. Конечно, соблазнительно сразу попасть в отдел криминальной психологии на любую должность. Но Клэрис прекрасно знала, что происходит, если женщина начинает с секретарской работы. Ярлычок «секретарша» пристанет не отлепить до конца дней своих. «Сейчас придется выбирать. Нужно сделать правильный выбор». Крофорд молча ждал. Кажется, он задал ей какой-то вопрос. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы вспомнить. «Какие тесты вам приходилось проводить? Миннесотский многопрофильный или Роршах?» «ММО – да, а тест Роршаха ни разу», – ответила она. «Еще проводила ТАТ и Гештальт-тест-бендер с детьми». «Вы как, не испугливых?» «Вроде нет». «Понимаете, мы попытались опросить и обследовать всех уголовников, которые сидят за серийные убийства. Таких 32 случая, чтобы создать базу данных для психологического профилирования нераскрытых убийств. Многие, большинство, согласились отвечать на вопросы. Я думаю, в значительной мере из желания выпендриться. 27 согласились вполне охотно. Четверо из камер смертников ожидали отмены приговора. Они, естественно, заткнулись». «Но с одним, с тем, который нужен нам позарез, у нас полный провал. Я хочу, чтобы за него взялись вы. Завтра нужно поехать к нему в психиатричку». Сердце Клэрис Старлинг подпрыгнуло от радости, а потом чуть было не ушло в пятки. «Кто этот человек?» «Доктор Ганнибал Лектор, тот психиатр», — ответил Крофорд. Краткое молчание. «Оно всегда следует после упоминания этого имени там, где собираются цивилизованные люди». Не в силах пошевелиться, Старлинг не сводила с Крофорда глаз. «Ганнибал-каннибал?» — наконец произнесла она. «Да». «Ну что ж, ладно, хорошо. Я рада, что такая возможность. Только я хочу вам сказать. Интересно, почему именно я?» «Главным образом, потому что вы оказались под рукой», — ответил Крофорд. «Не думаю, что он согласится пойти нам навстречу». Он уже отказался, правда, не прямо, а через директора больницы. Но мне необходимо заявить, что квалифицированный специалист побывал у него и просил его лично ответить на наши вопросы. Причины? Вас они не должны интересовать. В отделе сейчас нет никого, кому я мог бы поручить это дело. Я знаю, у вас тут дел нераскрытых. Буффало Билл, да еще эти убийства в Неваде, сказала Старлинг. Точно. Старая история. Не достает свежих трупов. Вы сказали завтра. Торопитесь? Это имеет какое-нибудь отношение к расследуемому делу? Нет. Хотелось бы, чтобы имело. А если он упрется? Мне все равно делать психологическую оценку? Да нет. Я уже по уши завален этими оценками недоступности доктора Лектора. При этом все они абсолютно разные. Крофорд вытряхнул на ладонь две таблетки витамина С и приготовил себе стакан Алка-Зельцер запить. Смешно, знаете ли. Лектор-психиатр и сам пишет статьи в журналы по психиатрии. Ну, просто нетленки. Но никогда и словом не обмолвился о собственных отклонениях. Он как-то сделал вид, что согласен на проведение некоторых тестов. Их предложил директор психиатрички Чилтон. Лектор согласился посидеть с манжеткой для измерения кровяного давления, надетой на пенис, пока ему показывали всякие картины про крушение и ДТП. А потом лектор первым опубликовал свои наблюдения и оставил Чилтона в дураках. Он ведет серьезную переписку со студентами и учеными по тем вопросам психиатрии, которые не связаны с его собственным случаем. И это все. Если он откажется разговаривать с вами, напишите обычную докладную. Как он выглядит, как выглядит его камера, чем он занят. Тамошняя атмосфера, так сказать. Остерегайтесь журналистов, не серьезных, а скандальных. Они обожают лектора даже больше, чем принца Эндрю. «Кажется, какой-то бульварный журнальчик предложил ему 50 тысяч долларов за кулинарные рецепты?» – спросила Старлинг. «Я помню что-то в этом роде». Крофорд кивнул. «Я почти уверен, что National Tattler купил кого-то в больнице. И как только я договорюсь о вашем посещении, им сразу станет об этом известно». Крофорд наклонился над столом так, что его лицо оказалось всего в полуметре от ее собственного. Она увидела сквозь полулинзы его очков неясные очертания мешков под глазами. Почувствовала, что недавно он полоскал рот листерином. «Теперь внимание, Старлинг. Вы меня слушаете?» «Да, сэр». «Будьте очень осторожны с Ганнибалом Лектором. Доктор Чилтон, директор психиатрички, объяснит вам их правила обращения с пациентом. Не отклоняйтесь от них. Не отклоняйтесь от них ни на йоту, как бы вам этого ни хотелось. Если Лектор и станет с вами разговаривать, он пойдет на это лишь ради того, чтобы разузнать о вас. Это та самая любознательность, с которой змея разглядывает птичье гнездо. Вы не хуже меня знаете, что беседа – это всегда «ты мне, я тебе». Но вы о себе ничего особенного не расскажете. Не нужно, чтобы в его памяти остались факты вашей личной жизни. Уилл Грэм, вы знаете, что он с ним сделал. Я читала об этом. Тогда же, когда это произошло. Он вспорол ему живот ножом для резки линолеума, когда Уилл на него вышел. Я вообще не понимаю, как он остался жив. Помните «Красного дракона»? Лектор натравил Фрэнсиса Доллархайда на Уилла и его семью. Знаете, какое у Уилла теперь лицо? Будто его этот чертов Пикассо рисовал. И все из-за Лектора. В больнице Лектор изуродовал медсестру. Делайте свое дело спокойно, только не забывайте ни на минуту, кто перед вами. А что он такое? Вы-то знаете? Я знаю одно. Он чудовище. Больше о нем никто ничего не может сказать наверняка. Может быть, вам удастся выяснить. Не думайте, что я выбрал вас наобум, Старлинг. Вы задали мне парочку неглупых вопросов, когда я преподавал в вашем университете. Я покажу докладную за вашей подписью директору, если она будет достаточно ясной, сжатой и четко организованной. Я так решил. И не забудьте, докладная должна быть на моем столе в 9:00 в воскресенье. Все, Старлинг, действуйте. Крофорд улыбнулся ей, но глаза его были совершенно мертвы.